Красиво и элегантно открываем запертые двери. Конкретные техники налаживания контакта с лицами, принимающими ключевые решения. I've got 10 specific techniques I want to share with you here. У меня есть 10 конкретных техник, которые я хотел бы вам озвучить. I'm sure there's more. Я уверен, что приемов гораздо больше. However, these are ones that I know work because I use them all the time. Но эти 10 я знаю, что работают точно, потому что сам их постоянно использую. And I teach them to my salespeople as well. Я обучаю им своих продавцов. Number one. Первое. Go back and study the previous section we just went through. Еще раз прослушайте и прочитайте свои записи относительно предыдущей секции. Memorize it. Запомните их. And tattoo it to vital portions of your body if necessary. И если нужно, сделайте татуировку с этим текстом на важных частях вашего тела. You cannot go out and use any of these techniques unless you understand who it is you're looking for. Вы не можете использовать все техники, о которых я сейчас буду говорить, если не поймете относительно кого вы будете их использовать. Don't say it. И не надо мне ничего говорить. Do it. Просто сделайте это. Go back and create your profile. Просто пойдите и создайте свой особый профиль потенциального клиента. Number two. Второе. Check your backyard. Вспомните всех своих знакомых. If you're new to sales, если вы только начинаете работать в продажах, my first suggestion you would be, мое первое предложение для вас, to make a list of every single person that you know, создать список всех людей, которых вы знаете, that have one of two criteria, которые соответствуют одному из двух критериев. One is that they could be in a position to buy your product. Первое, они могут приобрести ваш продукт. And two, you think they might know somebody that would be in a position to buy your product. И второе, они могут знать человека, которому это было бы интересно. Also think back. Вспомните также. Of everybody that you've met. Всех, с кем вы когда-либо встречались. Who has maybe taken an interest in you. Кто, возможно, заинтересовался вашим предложением. Or helped you through a tough time. Или в какой-то момент помог вам в тяжелые времена. Or has encouraged you in your career in some way. Или как-то поспособствовал вашей карьере. Or maybe it's somebody that you've done a good job for. Или это, возможно, кто-то, кому вы оказали услугу. Or maybe it's somebody that you know that's done what you want to do. Или это человек, которому уже удалось добиться того, к чему стремитесь вы. You see, you might know a whole lot of people right now. Потому что уже сейчас вы, возможно, знаете огромное количество людей. That are in your backyard. Которые являются вашими соседями. That are not cold. Которые уже не являются холодными клиентами. But are warm prospects to you. Они по меньшей мере теплые. That can get you on your way. И они помогут вам развиваться дальше. Number three. Третье. Flawlessly master your 30-second commercial. Заучите свою 30-секундную презентацию. And use it. И используйте ее. Now, I don't know who created the concept of the 30-second commercial. Я не знаю, кто создал концепцию 30-секундной презентации. But I'd like to meet them. Но мне бы очень хотелось с ними познакомиться. Because it's a really, really important technique. Потому что это действительно очень значимая техника. Now, don't get caught up on the 30 seconds. Конечно, не нужно зацикливаться на 30 секундах. That's just a concept. Это просто концепция. We're talking 20 or 30 words. Мы говорим о 20-30 словах. We're talking 2 or 3 sentences. 2-3 предложения. It's a statement that you're going to use when you meet new people. Это что-то, что вы будете рассказывать людям, с которыми только что познакомились. That provokes interest. Для того, чтобы возбудить их интерес к себе. Very simple. Все очень просто. So simple that even a 10-year-old child could understand. Настолько просто, чтобы вашу презентацию понял и 10-летний ребенок. A statement that's not full of confusing words and technical jargon. Презентация, в которой нет огромного количества технических терминов и профессионального жаргона. And it's a statement you can use in any conversation. Это что-то, что можно было использовать в любом диалоге. To be able to get people's attention. Для того, чтобы привлечь внимание собеседника. For example. Например. Most salespeople, большинство продавцов, if they were to introduce themselves in a new conversation, когда им приходится представляться, would probably say something like this. Говорят нечто похожее на следующее. Well, hi, my name is John Van Aken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I'm the president of Computech. Я президент компании Computech. A fast-moving, market-centric company. Очень быстро развивающаяся, сконцентрированная на рынке компания. That installs third-party vendor systems for vertical markets. Которая устанавливает торговые системы для третьих лиц в вертикальных рынках. What the heck is that? Интересно, что это было? Here's what I would do. Вот что бы сделал я. Hi, I'm John. Здравствуйте, я Джон. And I work for a company called Computech. Я работаю в компании, которая называется Computech. We help executives and their staff make friends with computers. Мы помогаем руководителям и их подчиненным подружиться с компьютерами. While they're making more money. Потому что это помогает им зарабатывать больше. See, that's going to be easy and it's going to get people's attention. Это гораздо проще понять, и это привлечет больше внимания. There's a hook in there. Потому что там есть небольшой крючок. Your commercial should have your name in it. Ваша презентация обязательно должна иметь ваше имя. Not necessarily your full name. Но не обязательно имя целиком с должностью. That depends. Это зависит от ситуации. It should say something about the kind of work you do. Это должно кратко касаться того, чем вы занимаетесь. And how you benefit your clients. И то, что полезного получает клиент от сотрудничества с вами. All with a hook. И все это должно содержать в себе крючки, провоцирующие интерес. Now everybody always asks me, well, John, what's yours? Очень часто меня спрашивают, Джон, а что говоришь ты? Well, I have a couple of different ones. У меня есть несколько вариантов. But the one I use in America. Но ту, которую я использую в Америке, is my favorite of all. Я люблю больше всего. Hi, I'm John Van Aken. Здравствуйте, я Джон Ван Эйкен. I work in Russia and the Far East. Работаю в России и на Дальнем Востоке. That's it. Вот, собственно, и все. You know why I do that? Знаете, почему это все? What do you think somebody's response is if he lives in Topeka, Kansas? Как вы думаете, как отреагирует человек, который всю свою жизнь прожил в городе Топека в Канзасе? Wow, you work in Russia and the Far East? Ты работаешь в России и на Дальнем Востоке? I'm the center of the conversation. Как видите, я уже стал душой компании. And I'm not saying nothing. И я еще при этом ничего не сказал. I'm just answering questions. Я просто отвечаю на вопросы. But I have everybody's attention. Но внимание мне удалось привлечь. Number four. Четвертое. Get connected in association. Вступите в профессиональные ассоциации. And visit the important part of exhibitions. И посещайте значимую часть выставки. I really do believe that associations. Я убежден, что ассоциации. And let's say conferences and seminars as well. А также клубы, конференции и семинары. Are great places to meet people. Являются потрясающим местом для того, чтобы познакомиться с потенциальными клиентами. But you gotta do it right. Но это нужно сделать правильно. You see, if you've got your 30-second commercial. Если вы приготовили свою 30-секундную презентацию. And if you're just hanging out, и если вы просто спокойно прогуливаетесь по выставке, not chasing people, а не гоняетесь за потенциальными клиентами, you're just relaxed. Вы просто расслабленно получаете удовольствие. You're just elegant. Вы подаете себя элегантно. You're gonna meet all the people you want. И именно с таким подходом вы познакомитесь со всеми нужными людьми. I will say this, though. Но скажу вот что. If I go to an association meeting, если я посещаю на встречу некой ассоциации, or a conference, или конференцию, or seminar, или семинар, I do not want to hang out with people I know. Я не хочу общаться только с теми людьми, которых уже знаю. It's very easy to go hang out with your friends. Очень просто и безопасно всю выставку проболтать с друзьями. But hey, you can go get a cup of coffee with them anytime. Но вы можете выпить с ними кофе в любое другое удобное время. I purposely make myself sit with other people that I don't know. Я специально заставляю себя знакомиться с людьми, которых вижу в первый раз. And of course, during lunch they say, "Who are you?" И безусловно, когда во время обеденного перерыва я сажусь за чей-то чужой столик, меня спрашивают, а вы кто? And I say, и я говорю, "You got it." Да, вы правильно поняли. 30-second commercial. Свою 30-секундную презентацию. Now, one comment about the important part of the exhibition. Один комментарий по поводу значимой части выставки. Every exhibition has special parties. У каждой выставки есть еще особые мероприятия. Special seminars. Некие закрытые семинары. Even a special starting time for VIPs to see the exhibition before everybody else. Иногда даже некоторые выставки открываются для VIP-персон раньше, чем для остальных, чтобы они могли спокойно ее осмотреть. That's the part of the exhibition that you want to be involved in. Именно эта значимая часть выставки подходит для вас. Because that's where all the unreachables are. Потому что именно там вас ждут недосягаемые. Number five. Пятое. Collect and pass out business cards. Собирайте и раздавайте визитки. But not like you're doing. Но не так, как вы делаете это сейчас. I love going to meetings. Я обожаю посещать встречи. Where there's several people from my company on one side of the table. Когда одну часть стола занимают мои сотрудники. And on the other side of the table there's several people from my client. А другую сотрудники компании клиента. And then we do the business card exchange. И потом, естественно же, следует обмен визитками. So five people stand up on one side of the table, five people on the other side stand up. Одновременно встают 10 человек по обеим сторонам стола. It's like a blizzard. И это напоминает метель из визиток. They're slinging business cards back and forth. Они швыряют визитки друг в друга, пытаясь попасть. Don't do that. Не надо этого делать. Anytime I exchange business cards, there's two things I do that are absolutely critical. Каждый раз, когда я вручаю свою визитку, я делаю две очень важные вещи. The first one is. Первое. When I give somebody a business card. Когда я вручаю кому-то свою визитку. I look him straight in the eye. Я смотрю ему в глаза. Smile. Улыбаюсь. And I give them the business card like it's worth $1,000,000. И отдаю ему визитку, как будто она стоит миллион долларов. Because they feel that I'm giving them something of value. Потому что они должны понимать, что я даю им что-то ценное. The second thing I do, второе, что я делаю, when they give me their business card, когда они дают мне свою визитку, I'll look at it, я внимательно смотрю на нее, look them in the eye, смотрю им в глаза, I'll smile. Улыбаюсь. Not a big goofy one. Не широко, как идиот. Sometimes I even nod my head. Иногда я даже киваю головой. To acknowledge them. Для того, чтобы поблагодарить их. But I don't put it in my pocket yet. Но пока еще визитку в карман не убираю. I always write some notes on the back. На ее обороте я всегда делаю несколько пометок. And I always make sure I get their mobile number if it's not on the card. И если вдруг на визитке нет мобильного телефона, я всегда его записываю. And that's the time to do it. Потому что другого случая может не предоставиться. Not later on. Не надо делать это потом. And trust me on this one. И поверьте мне. If you want to connect with unreachables. Если вы хотите наладить контакт с недосягаемым. Always call their mobiles. Всегда звоните только на мобильный. Number six. Шестое. Free lunch. Бесплатный обед. I'm always taking people out to breakfast, lunch, coffee, whatever. Я всегда приглашаю своих потенциальных клиентов на завтрак, обед, на кофе, что бы там ни было. It's amazing. Это удивительно. If you ask somebody, well, can we meet? Что происходит, когда вы задаете вопрос, можем ли мы встретиться? Well, I don't know. Ну, не знаю. Tell you what, I'll buy lunch. Позвольте угостить вас обедом, говорите вы. Okay. Хорошо. I don't know what it is. Я не знаю, в чем причина. I don't know, it's not a money thing. Потому что дело же явно не в деньгах. I do this with some of my clients that are really, really rich. Потому что я предлагаю такие вещи своим богатым клиентам. I don't know, it just makes it more relaxing. Я не знаю, наверное, это делает атмосферу более расслабленной. Plus, it's a good use of your time. Плюс это эффективное использование вашего времени. Number seven. Седьмое. Create a strategic alliance with another organization. Создавайте стратегические союзы с другой организацией. What company is out there that you could work with and exchange leads with? Подумайте, с какой компанией вы смогли бы стать партнерами и обмениваться потенциальными клиентами. And not just one company. Возьмите не одну компанию. Several companies. А несколько. See, this is one of the greatest ways. Потому что это один из самых правильных способов. To never have to cold call. Избежать холодных звонков навсегда. See, what you do is you call 10 of your clients. Допустим, вы звоните 10 своим клиентам. Hey, Igor. И говорите, здравствуйте, Игорь. John here. Это Джон. Look, I got this friend of mine. У меня есть один друг. He sells computers. Который продает компьютеры. I think you ought to talk to him. По-моему, тебе нужно с ним поговорить. Now, Igor's my friend. Так как Игорь мой друг. Igor's my client. Так как он мой клиент. Igor say, okay. Он скажет, а почему бы и нет? And you work it both ways. И ваши партнеры будут делать то же самое. It's really that easy. Это действительно очень легко. Number eight. Восьмое. Create a top 10 most wanted list. Создайте список, который будет называться 10 самых востребованных. Create a list of the top 10 people that you want to meet. Создайте список, в котором будет 10 имен людей, с которыми вы хотите встретиться больше всего. I did this when I first started working in the former Soviet Union. Я сделал это, когда только начинал работать в бывшем Советском Союзе. I did it for Estonia. Я сделал это для Эстонии. Latvia. Для Латвии. Lithuania. Для Литвы. St. Petersburg. Для Петербурга. And I'm still working on my one in Moscow. Но с Москвой я все еще продолжаю работать. I got two people I really want to meet still. Сейчас в Москве осталось всего два человека, с которыми я очень хочу встретиться. Well, who are they? Кто это? I'm not gonna tell you now. Конечно, я вам не скажу. Anyway, I made my list. Но я создал свой список. And I'd look at my list from time to time. И периодически просматривал его. I talked to my staff about it. Я обсуждал со своими сотрудниками. These are the people that we want to try to connect with. Потому что я объяснял им, что именно эти люди должны стать нашими потенциальными клиентами. And because I had deliberately put that in my mind and in the mind of my staff. И так как я эту идею заронил себе в сознание и в сознание своих сотрудников. Anytime a situation came up with somebody knew somebody or somebody knew how to get in touch with somebody, we would remember that that was somebody on our top 10 list. Они помнили, что если возникает какая-то возможность, появляется знакомый, появляется шанс, они знали, как использовать этот шанс для того, чтобы добраться до одного из списка 10. And of course, if you meet two of those people, add two more. И естественно, если с двумя из этого списка вам удалось встретиться, замените их на двух новых. You always want to keep your list fresh. Ваш список всегда должен обновляться. Number nine. Девятое. Track your results. Отслеживайте свои результаты. This is real simple, but salespeople usually don't do this. Это очень просто, но продавцы обычно этого не делают. Solicit feedback. Просто услышьте, что думают о вас. Find out what it is the customer likes about you. Выясните, что клиентам нравится в вас. I know they like your product and your company, but I'm not talking about that. Да, я знаю, они скажут, нам нравится ваша компания, ваш продукт, но сейчас важно не это. Find out how you. Узнайте, как вы can better serve them. Можете обслуживать их еще лучше. And use that to help yourself create better tactics to be able to meet unreachables. И используйте это для того, чтобы стать более уверенным в себе и овладеть новыми тактиками для потенциальных встреч с недосягаемыми. And number 10. И десятое. If you absolutely have to make a cold call. Если у вас нет другого выхода и приходится совершать холодный звонок. For the sake of the dignity and the respect for everyone in the selling profession in the world. Пожалуйста, ради самоуважения и уважения к другим профессиональным продавцам мира. Please, I beg you. Пожалуйста, умоляю вас. Do something original and intelligent. Сделайте что-нибудь умное и оригинальное. Do not be a boring sales monkey. Не будьте занудной макакой. You're not making your life any easier. Потому что вы только усложняете себе жизнь. And you're not helping the rest of us in the sales profession. И вы не помогаете другим продавцам, вашим коллегам.